Глава 14. Предложение Сулаки. Точнее, сначала мне так показалось. Но в следующий миг я поняла, что алые рисунки на мордах отсутствуют. И краснота на кончиках хвостов едва заметна. Центральный зверь был крупнее остальных. Белая лиса с лисятами. Я тут же вспомнила герб города. Правда, там лисы были рыжими, но расположение и позы животных совпадали. Кетто обнюхал страницу и поднял ко мне морду. В золотистых глазах застыло ожидание. Я мельком глянула на обложку и прочла. «Сказание окрестностей Хелмилена». Что ж, давай читать. Сделать это оказалось не так-то просто. Книжка была довольно ветхой, кое-где буквы стерлись, страницу покрывали желтоватые пятна. А еще она явно была создана без применения магии, и у писца оказался витиеватый почерк. Я погладила Кетту по голове и начала продираться сквозь текст. Давным-давно долина реки Толка пустовала. Непонятно ничего. Так, дальше. Здесь лучше видно буквы. Шел путник вдоль реки днями и ночами и заметил на берегу белую шерсть. Это оказалась лисица с огромным животом. Она промокла насквозь и едва дышала. Пожалел путник бедолагу и взял с собой. Стал отпаивать снадобьями да выхаживать. А ночью лисица принесла двух лисят, и шкуры их сияли ярче огня. Я перелистнула страницу и задумчиво произнесла. «Шкуры ярче огня? Намек на риспи или нет?» Путник так и жил в чистом поле, докормил лису с лисятами. И вот однажды вернулся он с реки и не поверил своим глазам. На месте его стоянки возвышался огромный дом с белыми стенами. Было в нем слуг не меньше сотни, и все величали его господином. А лиса с лисятами пропала. А когда он уснул, то во сне явилась ему спасенная лиса и сказала. Я нахмурилась, пытаясь прочесть полустертые буквы. «Лишка, богиня, благодарность...» «Может, она оказалась богиней и в благодарность оставила ему дом?» «Тогда понятно, почему на гербе Хелмилена лиса и лисята. Правда, все лисы там рыжие. А здесь получается, что их мать была белой лисицей. А на картинке в книге все белые, как снег». Кетто толкнул меня носом, и я продолжила читать. «Только ни один из твоих потомков не должен пересекать реку и...» Снова ничего не ясно. «Стал путник...» Кстати, почему у него нет имени? Странно. Ну да ладно. «Стал путник хозяином этих мест и взял в жены красавицу из хорошего рода. И пока лисы и люди соблюдают правила, огонь не коснется их земель». Я без энтузиазма перелистнула страницу и обратилась к Кетто. «И для чего я читала эту историю? Здесь нет ответов на мои вопросы. Люди Хелмилена как-то связаны с Риспи? Это и так понятно. Но при чем здесь Рокфоссе? Если мне не изменяет память, хозяевами этих мест они стали не так давно». Я замолчала, обдумывая эту мысль. А затем отложила книгу на маленький круглый столик и ссадила Кетту на соседнее кресло. Лисенок снова потерял интерес к происходящему и зевнул. Пока мой питомец устраивался, чтобы вздремнуть, я направилась к стеллажам. Нужную книгу я нашла довольно быстро. А вот чтобы найти в ней сведения, пришлось потрудиться. Наконец я захлопнула пухлый томик и пробормотала. «Сильвиус Рокфосс женился на Элизе Анлехт, последней представительнице рода Анлехтов, которые издревле владели этими землями. Он получил руку и сердце красавицы вместе с ее наследством, как награду за тирейскую военную кампанию 300 лет назад. Что-то в этом есть. Поколебавшись, я поставила книгу на полку, но постаралась запомнить место и цвет корешка. Затем я с величайшей осторожностью подняла спящего лисенка и вышла из библиотеки. За порогом я едва не столкнулась с Эрикой. Пожилая служанка вздохнула с облегчением. «Вот вы где, леди Рокфос! Я уже постелила вам. Господин Рокфос пожелал, чтобы вы сегодня легли пораньше. Тревоги, волнения». Я прижала к себе лисенка и ответила, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Но господина Рокфоса здесь нет, верно?» О том, куда может Эдвин засунуть свои пожелания, говорить вслух я не стала. А вместо этого поинтересовалась. «Госпожа Мадлен еще не легла?» Горничная удивленно моргнула и выдавила. «Нет, хозяйка в розовой гостиной». «Спасибо, Эрика. Я навещу ее и вернусь к себе». После этого я решительно направилась в логово свекрови. Госпожу Мадлен мой визит удивил. Она сидела в кресле перед камином, погруженная в раздумья. Стоило мне переступить порог, как брови хозяйки дома взметнулись вверх. «Лина, что-то случилось?» Я улыбнулась и заговорила. «Знаете, я вдруг поняла, что так мало знаю о Рокфосах. Хотелось бы побольше узнать о предках моего дорогого Эдвина. Раз уж он сегодня так занят, возможно, чтение книги рода поможет отвлечься». Свекровь опустила глаза и пробормотала. «В шахтах неспокойно». Я придержала язвительный ответ. А госпожа Мадлен начала юлить. «Книга рода? Да, мы ведем ее, как и полагается. Чтим предков, это само собой. Вот только я давно ее не видела. Даже не знаю, где она. Кажется, Эдвин... Да, наверное, ему лучше известно, где она сейчас». Последнюю фразу она произнесла чуть тверже и подняла на меня взгляд. «Прости, дорогая, но об этом тебе тоже лучше спросить у мужа. К утру Эдвин вернется. Он сильный маг, не стоит беспокоиться. Эрика принесет тебе успокаивающий отвар». Я поблагодарила ее и отправилась к себе. Но теперь у меня не было сомнений, что в родовой книге я могу найти какие-то подсказки. В то, что книга у Эдвина, я не поверила ни на минуту. Но у фиктивного мужа спрошу. Пусть отпирается. В конце концов, всю ночь будет развлекаться. Я вошла в свою комнату и положила спящего лиса на кровать. Эрика помогла мне раздеться. Пока толстые пальцы служанки боролись с крючками, я старалась не вспоминать о том, что было днем. В конце концов, Эдвина сейчас не мое платье интересует, а этой... Лю. Служанка оставила на столике успокаивающий отвар и ушла. Я погасила свет, но ложиться в постели не стала, как и пить поднесенное снадобье. Скрипнула рама, ароматная жидкость отправилась в кусты. Я закрыла створку и с чувством выполненного долга вернула кружку на место. «Пусть думают, что я спала. Другого шанса может не быть». Нужно поговорить с Сулаки сегодня же. Я долго ждала, пока затихнет дом. Луна была уже высоко, когда я решилась выйти из комнаты. Мысль о том, что Эдвин снова может вернуться среди ночи, я отбросила. В конце концов, все уверены, что он поехал к Люции. Даже служанку попросил проследить, чтобы я легла вовремя. «Заботливый гад!» «Ну ничего, надеюсь, Сулаки прольет свет на происходящее». Стоило мне подойти к двери, и Кетту сразу проснулся. Лисенок мгновенно спрыгнул с постели и оказался у моих ног. «Тише!» – прошипела я. «Я возьму тебя с собой, только не вздумай убегать». С этими словами я очень осторожно приоткрыла дверь и вышла в коридор. Лисенок на этот раз вел себя смирно и трусил рядом, как собачонка. Мы спустились на первый этаж и отправились к двери, ведущей во флигель. Но тут меня ждало разочарование. Дверь оказалась приоткрыта. Кажется, пленница уже покинула свою башню и вышла на прогулку. Я повернула в сторону и обнаружила неприметную дверь, ведущую в сад. Стоило мне шагнуть на траву, как рядом раздался голос. «Что так долго?» Я резко повернулась и обнаружила, что Сулайки стоит рядом с дверью, в шаге от меня. Девушка снова протянула руки и ощупала мое лицо. «Испугалась?» — довольно спросила она. Я мотнула головой. «Нет, ты решилась. Скажешь мне правду. Что ты здесь делаешь? Как это связано с Эдвином и его родом? Как мне освободить тебя?» Палец Сулайки коснулся моего лба, и внутри вспыхнул огонь. Я испуганно отшатнулась, но было поздно. Печать проснулась, и рыжие отблески осветили улыбку на губах моей собеседницы. Я зажала лоб руками и прошипела. «Зачем?» «Я ничего не сделала», — спокойно ответила она. «Сама виновата. Ты воспользовалась ей по собственному желанию, верно?» Я вспомнила огонь, пожирающий кляп и веревки. «У меня не было выбора». Сулайки рассмеялась. «Разве мамочка не предупреждала тебя о том, что эта сила не предназначена для людей? Ваша магия создает лишь жалкое подобие огня. Истинное пламя слишком опасно. Твое тело не сможет его выдержать». «Неважно», — процедила я, тщетно пытаясь унять жар. «Она много раз просыпалась и засыпала. Я больше не буду пользоваться ею, и все будет хорошо». «Пока Эдвин не увидит это», — возразила Сулаки. «Носителей чужеродной магии нужно убивать. Это все знают». «Расскажешь ему?» — насупилась я. «Ты обещала, что если я тебе помогу...» «Я ничего не обещала», — перебила меня она. «Но буду молчать, если ты поможешь». «Что нужно сделать?» Девушка снова приблизилась, но дотрагиваться до меня не стала. «Я сама ничего не смогу тебе рассказать. Но есть два способа освободить меня». Эдвин. Хелмилен встретил Эдвина гомоном. День выдался солнечным, и на площади расположилась ярмарка. Правда, веселиться сегодня совершенно не хотелось. После ночи в седле следовало остаться дома. Упасть на жесткий диван в кабинете и проспать до вечера, раз уж нормальная постель временно занята Линой. Но очередное покушение на девушку не давало покоя. И теперь Эдвин был твердо намерен поймать убийцу за руку. Сулайки по какой-то неведомой причине не тронула его фиктивную жену. Причем уже дважды. Значит, убийцу стоит искать на стороне. Правда, оба раза в покушениях помогал огонь. И это говорило о том, что кто-то с той стороны реки замешан. Как и то, что оба раза Лина оказывалась в водах толку. Городскую стражу Эдвин поставил на уши еще на воротах. Теперь нужно было заручиться поддержкой местного отделения магического дознания. Снадобье, которое вдохнула Лина, относилось к запрещенным. А значит, искать его будут гончие. Ректор знал, что в такой час застать на рабочем месте начальника дознавателей почти невозможно. Поэтому он сразу отправился туда, где тот любил обедать. По этой части вкусы у мужчин совпадали, чего нельзя было сказать о других вопросах. Мужчины друг друга откровенно недолюбливали, но вынуждены были терпеть. Эдвин остановился у трактира и спешился. но первой, кого он увидел в зале, оказалась Люция. Она уже пообедала и направлялась к выходу. Вдова замерла перед Эдвином и соблазнительно улыбнулась. «Ах, Эд, нам почти не удалось поговорить на приеме у градоначальника. Я так скучала!» — проворковала она. Но ректор улыбнулся равнодушно. «Прости, Лю, сейчас меня ждут дела. Я обязательно навещу тебя, как только разберусь с ними. Но это будет не сегодня». На лице бывшей любовницы проступили разочарование и обида. Эдвин сухо распрощался и направился прочь. Брайан Лоуэлл восседал за своим любимым столиком. Тем, с которого отлично просматривался зал трактира и вход в него. Ходили слухи, что начальника местных гончих с позором выставили то ли из армейской разведки, то ли из спецподразделения, которое занималось ловлей шпионов в стане армии. Но, разумеется, передавались слухи свистящим шепотом и в самых безлюдных местах. Потому что Лоуэлл держал своих людей в ежовых рукавицах, и в городе при нем был порядок. Поэтому дознавателя не любили, но терпели. Эдвин окинул взглядом привычный серый костюм, седую прядь и получил в ответ пристальный взгляд. Мужчины обменялись приветствиями, и ректор сел за стол напротив начальника гончих. Лоуэлл заинтересованно улыбнулся и спросил. «Что привело вас ко мне, господин Рокфосс?» «Два покушения на мою жену», — резко ответила Двин. «Что, уже?» — деланно удивился его собеседник. «А при чем тут я? Ваш отец довольно доходчиво объяснил, что мои полномочия заканчиваются за воротами Холмилена». «На этот раз было использовано редкое снадобье», — нехотя признался Эдвин. «Это по вашей части». Ректор коротко рассказал о том, что произошло ночью, опустив то, что супругу он обнаружил на противоположном берегу реки. Несколько мгновений Лоуэлл молчал, а затем щелкнул пальцами. Мальчишка в серой ливрее возник словно из ниоткуда. Дознаватель принял у него письменные принадлежности и быстро набросал пару приказов. После того, как посыльный умчался, Лоуэлл заглянул Эдвину в глаза и посоветовал. «Закажите себе обед, господин Рокфосс. Облава на аптекарей и контрабандистов начнется через полчаса. Если гвардейцы не будут зевать, к вечеру у нас будет результат». «Если в деле замешана гильдия воров, к утру». «Отлично!» — буркнул ректор и махнул рукой, подзывая официанта. А дознаватель вкрадчиво заговорил. «Ваша супруга очень красива. Мне казалось, вы любите женщин несколько иного склада характера». «Вкусы меняются!» — холодно улыбнулся Эдвин, стараясь скрыть негодование. Перемену его вкусов ничего не предвещало. Но с тех пор, как на его пальце появилось злополучное кольцо, стало не до любовниц. «Несомненно», — согласился Лоуэлл. «И где же вы познакомились со столь очаровательной леди?» «В академии», — пожал плечами Эдвин. «Пользуетесь служебным положением?» — усмехнулся дознаватель. Эдвин саркастично усмехнулся. «Не верите, что я способен полюбить с первого взгляда?» «Не верю, что вы способны любить в принципе», — оскалился его собеседник. «Но перейдем к делу. Леди Рокфосс довольно долго пробыла в беспамятстве. Возможно, вместе со снадобьем применялась какая-то магия». «Если бы я мог осмотреть ее, используя специальные заклинания...» Эдвин нахмурился. Интерес Лоуэлла к Лине настораживал. Дознаватель всегда раздражал своей дотошностью, но знал свое место. И никогда не лез в семейные тайны Рокфоссов. Что изменилось? «А может быть, ничего? Может быть, дело в самой Лине? Девушку не трогает Сулаки, а ее присутствие не возобновило действие договора. Но что может быть не так? А еще Лину укусила Риспи. Лоэл может почуять чужеродную магию и понять, что в этом году границы нарушают не только Риспи. Но схватить за руку убийцу важнее. Придется рискнуть и привести Лину в город. Лина. Сулаки снова коснулась моего лица подушечками пальцев и прошептала. «Я стану свободной, только если разорвать договор или выполнить все его условия». «Какой договор?» — спросила я, опуская руки. «И почему тебя пленили?» Печать, наконец, успокоилась, и метка на лбу погасла. Я поймала себя на мысли, что все еще совершенно не боюсь рыжую. Вроде бы понимаю, что она может оказаться вовсе не человеком, но в то же время страшно мне не было. Будто я знала, что сильней. Девушка печально улыбнулась в ответ. «Пленили? Все дело в договоре, Лина. Так вышло, что моя свобода и магия стали ценой. Но я не имею права говорить об этом». «Тогда как я смогу тебе помочь?» Сулаки подалась вперед. Пушистая рыжая челка коснулась моей щеки, когда она прошептала мне на ухо. «Я расскажу тебе, где можно узнать условия договора». Магия внутри меня недовольно ворочалась. Я прижала руки к груди, словно пыталась унять ее, и жадно прошептала. «И где же?» Сулаки махнула рукой в сторону и с улыбкой сообщила. «На другой стороне горы Лишка». Я едва не поперхнулась от возмущения. «Но там же Риспи!» «Естественно. Боишься?» «Они меня убьют», — вздохнула я. «Попытаются», — поправила Сулаки. «Но разве тебя не пытаются убить и на этой стороне реки? Тебя не оставят в покое, Лина». Я вспомнила уже два неудавшихся покушения, которые закончились для меня в водах Толку, и задумалась. «Допустим, я смогу попасть на ту сторону. Кто расскажет мне о договоре?» «Никто, разумеется. Риспи ненавидят людей, а таких, как ты, едва ли не больше. Но у истока ручья хранится скрижаль, на которой выбиты положения договора между Рокфоссами и Риспи». Я вздохнула. «А есть какой-то более реальный способ? Я думала, тебе нужна помощь». «Нужна?» — улыбнулась девушка. «Но я не верю, что кто-то сможет помочь. Вот и ты уже готова отказаться от всего. Наверное, стоит рассказать Эдвину, кто ты. Интересно, какое у него будет лицо? Впрочем, я все равно не увижу». «Ничего подобного», — возразила я. «Я подумаю, как узнать условия. Можно задать еще один вопрос?» Сулаки немного помолчала, а затем пожала плечами. «Спрашивай, но я не обещаю ответов». Я осторожно начала. «Жены Роберта. Их убила ты?» На губах девушки промелькнула равнодушная улыбка. «Эдвин так считает». «А на самом деле?» — решила уточнить я. «Они погибли, потому что нарушили договор?» «Нарушили договор не они, но они погибли из-за этого». «Тогда кто нарушил договор?» «Рокфоссы». В голосе Сулаки промелькнула горечь. «Если бы они соблюдали договор, мы все до сих пор жили бы в мире, а меня бы ждала совсем другая судьба». После этого Сулаки отвернулась и направилась прочь, сжимая кулаки в бессильной ярости. «Возвращайся в комнату», — бросила девушка на прощание, — «пока тебя кто-нибудь не заметил». Я развернулась ко входу в дом и обнаружила, что Кетто все это время смирно сидел на пороге. С тяжелым вздохом я подхватила лисенка на руки и побрела в комнату. Встреча с Сулаки дала мне больше вопросов, чем ответов. Но опустить руки я не могу. Рыжей известна моя тайна. И эта тайна может стоить мне жизни. Продолжая размышлять об этом, я вернулась в постель. Когда моя голова коснулась подушки, я мрачно подумала, что тайны этого дома неплохо отвлекают от мыслей об Эдвине, который сейчас наверняка развлекается с любовницей. После этого я тут же уснула. Меня разбудил скрип двери, и это оказалось не Эрика. Я распахнула глаза и обнаружила, что рядом с моей постелью стоит Эдвин. «Доброе утро», — спокойно сказал он. «Просыпайся. Сегодня у нас много дел в городе». Его взгляд мне почему-то не понравился.